Так пробовали запечатать, не получилось. Лишь камень, из которого построили Азкабан, может сдерживать их и не пропускать через себя. Остальные материалы для них серьезной преградой не являются. А что до тюрьмы? Вы помните, что я сказал об их попытках побега? Помните, каким маршрутом они движутся к свободе? Ну, слово взяла Джек, по этажам наверх, через все пролеты и коридоры. Правильно. А что они встречают самыми первыми? Если они оказываются в яме, то сначала встречают заключенных, сделала логичный вывод Гермиона и выпучила глаза, когда пазл в ее голове сложился окончательно. Все верно говорите. Дементоров влечет что-то снаружи. Нечто, до чего они всеми силами хотят добраться. И когда они совершают очередную попытку, нам ценна каждая секунда. Вырвется, скажем, десяток тварей. Парочка из них соблазнится душами в самой яме. Еще несколько не выдержат и залетят в какую-нибудь камеру по дороге. А там, там уж и мы их сдержать сможем, и из министерства помощь подоспеет. Так и живем, повел он плечами. Заключенные являлись неким живым щитом, наживкой, что скармливалось дементором, дабы они не навалились на стражу всем скопом. Удивительное в своей жестокости различие с известным мне каноном. И я даже не знаю, какой вариант хуже, тот, в котором узники постоянно подвергаются воздействию дементоров, или этот, где они просто отбывают свой срок, но в любой момент могут лишиться души. Да не бойтесь вы, видимо, Пит интерпретировал нашу задумчивость по-своему, вам ничего не грозит. До верхних этажей они не так часто добираются, а уж к самому выходу, где вы окажетесь в случае чего, и того реже. Да и последний прорыв был всего недельку назад, из-за чего старина Фергюсон и забыл про вас. Забыл, это было еще мягко сказано. Мы натурально одичали в том доме посреди леса, пока наш опекун находился здесь. Скажите, Пит, а дементоры когда-нибудь прорывались наружу? Спросила вдруг Гермиона. Бывало и такое, когда их выбирается слишком много, или когда во главе идут самые большие из них, то несколько да проскочит, тут уж ничего не поделать. А почему ты спрашиваешь? Понятно почему. Гермиона интересуется шансами на то, доберутся ли до нас в случае прорыва. Однако, подруга меня удивила, ответив нечто иное. Просто, если они, скажем, выберутся за пределы Азкабана, они же могут разлететься по всему свету. И как их тогда отлавливают? Неужели по миру уже летает кто-то из них? А-а, ты про это? Он махнул рукой. Так бы и было. Да вот только создания они глуповатые. Как выбираются, летят все в одном направлении, тютелька в тютельку, а уже на суше их поджидают и загоняют обратно сюда. Как странно. А в каком они направлении летят? Дык понятно в каком. На юго-запад, к Британским островам. Будь все иначе, прочие страны нам бы хоть какую-то поддержку оказывали. А так, это не их проблема, вот и довольствуемся разве что заключенными, которых сюда ссылают иные министерства. Хоть какая-то поддержка в нашем нелегком деле, да, летят исключительно в Великобританию. Но куда именно? Вдруг, по коридорам Азкабана разнесся перезвон колокольчика. Ох, уже обед, стражник поднял руку и прищурился, глядя на свои потрепанные наручные часы. Вот это мы с вами заговорились. Конечно, старый Пит достаточно бодро для своего возраста подскочил со стула и направился на выход, в долгую пешую прогулку на пятый этаж. «Вы идете, детвора?» – окликнул он нас, но при этом не повернулся и не замедлился. «Мы, конечно, пошли следом. Как же в комнате отдыха тепло», – причитала Джек, пока мы двигались в столовую. «По сравнению с коридорами уж точно», – поддержала ее Гермиона. В пролетах и правда было зябко. Внешняя стена Азкабана была сплошной, а вот внутренняя пестрела маленькими окошками. Через них можно было увидеть громадные кристаллы и даже противоположный внутренний угол башни. Их было вполне достаточно для того, чтобы по коридорам гуляли сквозняки. «Как вам рассказ старого Пита?» – спросил я у трех девочек. «Софи с нами не было. По прибытию сюда мы ей доступно дали понять, что не желаем находиться в ее компании. И пусть ее признание не сыграло никакой роли, так как МакГонагалл по итогу нас все равно по непонятной причине отмазала, но предательство девочки воспринималось попросту мерзко. Даже Гермиона, которая в прошлом и сама наступила на похожие грабли, отнеслась к поступку Софии очень негативно. Я тогда была маленькая и многое не знала, действуя по правилам школы. А она же сознательно решила сдать Джек. Этого нельзя прощать. Безапелляционно высказалась тогда Гермиона и присоединилась к единогласному бойкоту девочки. После этого Софи выходила из комнаты, когда там появлялись мы, а при случайной встрече в коридорах вжималась в стенку и стыдливо отводила взгляд. «Это невероятно!» – воодушевилась меж тем Гермиона, реагируя на мой вопрос. «Что, интересно, движет дементорами? Куда они так стремятся? И почему перестали быть послушными? Столько вопросов! Вот это на тебя, конечно, влияет загадочность этого места, Гермиона. Не хочешь устроиться сюда в стражи после школы?» – отшутился я. «Если закончу школу, рассмотрю и этот вариант», – пожала она плечами. Ее фраза немного отдавала фатализмом, но я уже привык к такому стилю мышления. Все мы в любой момент могли погибнуть, и дабы не сойти с ума, к этому нужно было научиться относиться философски. То есть тебя поражают загадки, но совсем не волнует, что дементоры в любой момент могут выбраться и угостить нас поцелуями. Джек хмыкнула. «Энда, а ты смелее, чем я думала. Возможно, даже смелее меня, потому что я от этого в натуральном ужасе. Как будто бы нам впервые угрожает опасность», — отмахнулась Гермиона. «А в очередной раз переживать о таком — пустая трата времени, как по мне». И она была чертовски права. «Всему есть предел, в том числе и рефлексии. Золотые слова», — сказал я девочке, на что она забавно покраснела. «Но место все равно мрачное. С хоромами Локхарта не сравнится. Но лучше, чем хижина в лесу», — парировала Джек. «Определенно лучше», — согласился я. «Согласна», — внезапно сказала Лили Мун, которая шла прямиком за нашей тройкой. «До этого момента я и не замечал, что с нами идет Мун». Ее постоянное молчание делало девочку до жути незаметной. Так, за обсуждением услышанных россказней, мы добрались до столовой. Узкое, но довольно длинное помещение было заполнено пятеркой стражников, включая уже усевшегося за стол Пита. Кроме них в дальнем углу, оборудованную под кухню, трудились в поте лица несколько человек, с чьих лиц при этом не сползали счастливые улыбки. Два молодых парня, три девушки, одна из которых порхала между столиками, ставила еду и забирала пустые тарелки. И все они выглядели самыми счастливыми людьми на всем белом свете. Стражники соревновались между собой в самых лучших сальных шутейках, направленных на миловидную официантку. Некоторые позволяли себе распускать руки и шлепали по ее попке, как только та приближалась. А девушка в ответ лишь улыбалась, продолжая работать, как ни в чем не бывало. Когда мы зашли в столовую, старый Пит стукнул одного своего коллегу по рукам. Нас заметили, и стражникам хватило так-то сбавить обороты и поумерить свои аппетиты. «И как только в таком месте и подобной обстановке можно постоянно улыбаться?» — спросила Гермиона, неодобрительно покачав головой на непристойное поведение взрослых мужиков. «Боюсь, она не видела и половины непристойностей, которые скорее всего происходят в этих стенах между тюремщиками и персоналом. Все мы не видели. И хорошо, что не видели. Ты знаешь, как столь блаженные улыбки на пустом месте не возникают?» — сказал я ей тихо в ответ. «В нас взыграла подозрительность еще в самый первый день, когда мы увидели кого-то столь счастливого в Азкабане. Стражники не желали об этом говорить, и даже Пит отмалчивался, что было ему ну совсем не свойственно. У них не было палочек. Разговаривали они так, будто находились под одурманивающими наркотиками, хотя выполняли свои обязанности бойко и усердно. Улыбка не спадала с их лиц вообще никогда. Я уверен, что и спали они с подобной мимикой лица, а мышцы на их скулах уже давно задубели и превратились в кремень. Сложить 2 и 2 для меня не было чем-то сложным. Если уж школа для детей живет по изуверским правилам, то глупо не ожидать этого же и от тюрьмы. Скорее всего, это были маглы, обычные люди, которых должным образом обработали и использовали в качестве прислуги. Должен же кто-то следить за порядком в Азкабане и готовить еду как для стражников, так и для заключенных. Правильно, ну, а если этот кто-то еще и сможет определенным способом ублажать стражников, умасливая их нелегкую службу? В общем, в здешнюю картину мира подобный расклад вписывался только так. Я бы даже удивился, если бы не увидел здесь чего-то подобного. Девочкам свою теорию я не озвучивал, рассказал лишь собственные мысли в общих чертах. Но, уверен, они и сами думали в похожем ключе. Просто, в силу своего возраста, без некоторых интимных допущений. Кайл, Джек, Гермиона, Лили. Нас увидела другая девушка из кухни и поспешила нас встретить со всей теплотой. «Проходите, присаживайтесь. Я сейчас принесу ваши порции, с добавкой». «Спасибо, Мэрилин», — я махнул рукой, вымучив из себя подобие ответной улыбки. При мыслях о том, что творят со столь добродушной девушкой голодные до женской ласки стражники, становилось тошно. Мэрилин засуетилась, торопливо поставила наши тарелки на подносы и в несколько заходов обеспечила нашу компанию вкусным обедом. Я прогнал непрошенные мысли из головы и приступил к трапезе, разговорившись с девочками о других, более приятных темах для общения. Мы обсуждали весточку, что удалось отправить с одним из стражников, чья смена закончилась. Пришлось пообещать ему десяток галеонов, но если все сработает, знакомые взрослые узнают о том, где мы находимся и что с нами происходит. Как знать, может и вытащить отсюда нас сумеют, или хотя бы вызовутся сопроводить нас до косого переулка. Лето-то заканчивалось, а к школе еще ничего не было куплено. Пока же мы находились в смиренном ожидании и подстраивались под здешний режим. В Аскабане, как и везде, существовали свои правила и порядки, а в чужой монастырь, если там меня не собираются убить, я со своим уставом лезть не собираюсь. Прокусрус, выдавила из себя Лили озвученное заклинание, которое не сработало. До невербальной магии нам было еще далеко, а лишний раз что-то говорить девочка не любила. Однако это не являлось поводом пропускать тренировки в магии, только не под моим началом, а молчаливую девочку я уже считал своей приближенной, если не подругой, то товарищем по несчастью уж точно. Тот месяц в гостях у миссис Фергюсон достаточно нас сблизил для подобного отношения. Какой прокусрус, Лили? Прокурсрус, повторил я по слогам, на что она лишь безэмоционально пожала плечами. Давай еще раз, и палочку выстреливай вперед более резко. Прокурсрус, ударение на первую у, не на вторую, на первую. Порой мне казалось, что девочка специально делает ошибки, дразнясь со мной таким вот образом. Прокурсрус, из палочки Лили небольшим взрывом вылетела субстанция чистого света, что окончательно рассеялось где-то через 5-6 футов. Вот, молодец. Заклинание вспышки было единственным из категории простых, которые могли причинить дементору хоть какой-то дискомфорт. По заверениям старого Пита, который показал нам эти чары, такой свет нервировал дементоров, а на ближней дистанции даже мог кратковременно их ослепить и дезориентировать. Прогнать их с помощью вспышки не выйдет, но хотя бы отсрочить смертельный поцелуй быть может и получится. «Хочу есть», — сказала Лили, встав в горделивую стойку. «У тебя только сейчас получились данные чары, когда мы с девчонками научились им еще вчера. Но ты, конечно, уже мнишь себя великой волшебницей, которой чернь должна сделать съестное подношение. Я готов поклясться, что увидел, как краешек губы Лили приподнялся в подобие ухмылки. Неужели она умеет показывать эмоции? Вот скажи, Лили, — сказал я ласково, — почему ты такая холодная молчунья? Может, тебе не нравится наша компания? Ты только скажи, мы мигом тебя от нее освободим». Подобными провокациями я старался вывести девчонку на чистую воду. Вокруг меня и так было слишком много загадок, и я не хотел, чтобы одна из них прикрывала мою спину. «Все ок», — просто ответила она и стала сосредоточенно тренировать особый выброс палочки вперед, которые необходим для создания чар вспышки, или делать вид, что тренирует, дабы я от нее отстал. Мои подначки ее явно не брали. Как же заставить Лили открыться мне? Ощущаю себя до ужаса неловко, когда мои методы не работают на 13-летней девочке. Неужели я настолько плох? Теперь я тоже хочу есть, пробурчал я, возвращаясь к собственному заучиванию заклинания прокурсруса. В будущем оно могло меня выручить не только при встрече с дементором. Сам прочувствовал его эффект. На расстоянии ближнего палочкового боя эти чары ослепляли как минимум на десяток секунд. Произносились же они резко и неожиданно, да еще и вылетали из палочки не в форме луча или шара, а натуральным взрывом света, который без невероятной реакции просто не получится заблокировать или хотя бы нивелировать ослепляющий эффект. Кажется, грозный глаз Грюм на своем отборе студентов демонстрировал нечто подобное, и смотрелось это не только эффектно, но и эффективно. Сложность, как ни странно, заключалась в дикции. Заклинание было трудновыговариваемым, а произносить его нужно было быстро, четко и без зажевывания той или иной буквы, иначе ничего не выйдет. Артикуляция в произношении чар была не менее важна, чем все остальное, и давала о себе знать как раз в таких вот случаях, где несколько букв Эрис чередовались друг с другом. Жду не дождусь, когда засяду за невербальную магию и подобная проблема отпадет сама собой. Пока мы с Лили тренировались в волшебстве, Джек и Гермиона отправились за ужином на вынос. Желание трапезничать в столовой по понятным причинам пропало, да и начальник Фергюсон любил посверлить нас взглядом, напрочь портя аппетит. Так что мы стали поочередно ходить за едой и кушать в узком кругу в комнате отдыха, пока там никого не было, и на этот раз девочки задерживались. Возможны ли форс-мажорные обстоятельства в Аскабане? Определенно. Стоит ли в случае их появления проявлять беспокойство? К сожалению, да. Что-то девочек долго нет. Пойдем, направимся к ним навстречу, сказал я Лили. Девочка кивнула, и мы вышли из пустующей комнаты, которую приватизировали себе для тренировок. Волнение усиливалось с каждым пройденным пролетом. Что же могло их задержать? Находятся ли они прямо сейчас в безопасности? Жива ли Гермиона? В порядке ли Джек? Ответ на один свой вопрос я узнал, когда спустился на 7-й этаж. Кайл, запыхавшаяся Гермиона бежала прямо к нам. С Джек. Беда. Он ее увел. Фергюсон. Фух. Стой, стой. Я взял ее за плечи. Успокойся. Давай по порядку. Какая беда? Куда увел? И главное, что произошло? Он. Мы пришли в столовую. Ждали, пока нам все соберут. А тут Фергюсон решил устроить какое-то представление. То ли кто-то его довел, то ли он сам был не в духе. В общем, зацепился языками с Джек, спровоцировал ее, а она ответила. И, кажется, он был пьян. Так, ясно. И куда он ее повел? Вниз, на нижние этажи. Кричал что-то про то, что посадит ее в камеру. Кайл, я пыталась его образумить, и стражники тоже, но он чуть не впечатал меня в стену ступифаим, и увел ее, а я побежала к тебе. Вот и сорвался наш опекун, вот и полетело все по одному месту. Лили, побежали. Гермиона, догоняй, как передохнешь. Я в норме. Это случилось всего пару минут назад, кричала мне Гермиона, но я уже мчался вперед, по этажам. Надо было найти подходящие слова, чтобы остановить Фергюсона, какую бы пакость тот ни задумал. Запереть Джек в камере, как какого-то заключенного, или просто нагнать страху, дабы самоутвердиться, не задумал ли он чего похуже. Пьяный, взбешенный начальник стражи, который знает, что Джек убила его бабку. Не надо было отпускать их одних. Идиот, не захотел сам приходить в эту треклятую столовую. Но ведь он все эти дни на нас никак не реагировал. Я взял высокий темп бега, но ни Лили, ни Гермиона особо не отставали. Палочки у нас были наготове, но я бы очень не хотел к ним прибегать, и победить не факт, что сможем, и проблем потом не оберемся. Вскоре показался вход в трапезную, у которого общались несколько стражников. «Кайл, не бери в голову, он иногда чудит, ничего такого», — крикнул мне старый Пит. «Он выпустит девочку, как протрезвеет, зуб даю». Я его проигнорировал и побежал дальше. Неужели ни у кого из них не хватило яйца садить своего начальника? Трусы. «Эй, Пит, им же нельзя на нижние этажи. А ну стой, мелюзга». Девочки успели проскользнуть мимо стражников, а кричавший нам остановиться Калиб по итогу остался стоять на месте. Хотя бы в догонялки играть не придется. Пятый этаж заканчивался решетчатыми воротами, которые заперты не были. Фергюсон здесь проходил совсем недавно и, видимо, во взвинченном состоянии решил их не запирать, как того требовала инструкция. Начинался четвертый этаж с первыми тюремными камерами. Большинство из них пустовало, но в некоторых нет-нет да и попадались узники, что глядели на меня из своих каземат заинтересованными взглядами. Кто-то даже пытался поговорить со мной, но я их игнорировал и пробегал дальше. Четвертый сменился третьим. Третий оказался пройденным наполовину. И тут, у-у-у-у-у, загудел рев сирены. Я чуть не споткнулся от неожиданности. Осмотрелся, увидел столь же удивленных девочек недалеко от меня. Громкий звук доносился из внутреннего двора. Я заглянул в маленькое окошко и увидел пролетающую мимо птичку с огромным открытым клювом. Именно из него выла сирена, а пернатое создание летело все выше. Сирена. Прорыв. Дементоры выбрались наружу, а птицу запустил караульный внизу. Очень вовремя, конечно. Не верю я в такие случайности. Вдруг пространство на миг затопил яркий свет. Это активировались кристаллы, дабы дементоры не улетели по самому легкому маршруту через полое пространство башни. Кайл. Гермиона посмотрела на меня испуганными глазами. Ее немой вопрос был абсолютно понятен. Что нам делать? Джек внизу, но и дементоры пойдут оттуда. Я успею. Должен успеть, сказал я отрешенно. Бегите наверх. Сейчас. Я ускорился пуще прежнего, приближаясь ко входу на второй этаж. Девочки, как оказалось, двинулись за мной, несмотря на мои слова. Смелые. Опять я несусь навстречу опасности и, возможно, своей смерти. Стараюсь сохранять хладнокровие, но ответственность и переживания за своих друзей ведут меня вперед. Так было с Невиллом в конце второго курса, Так происходило и сейчас. Я не позволю Джеку умереть, мистер Фергюсон. Я окрикнул его, как только увидел. Где Джек? Он двигался быстрым шагом ко мне навстречу, а рядом с ним был стражник, что стоял на карауле. В руках у них были палочки, а от опьянения нашего опекуна уже напрочь выветрилось поступившим в кровь адреналином. Галдин, вам нельзя на нижние этажи. Девочка осталась в камере. Ей уже не помочь. Дементоры идут, уходите отсюда. Я без нее не уйду. Почему вы оставили Джек там? Крикнул я злобно. Всеми силами я старался сдержаться, чтобы не направить на этого мудака палочку. Она потеряла сознание от сирены. Я оставил ее в камере. Глядишь, ей повезет и дементоры пройдут мимо. Черта с два я оставлю ее там. Вы все это подстроили. Подстроил что? Прорыв дементоров? Знаешь, Галдин, мне плевать. Идите за своей подругой, если так хотите. Я вас не держу. Ублюдок, прошипел я и рванул дальше, а за мной продолжили бежать Гермиона с Лили. Дементоров пока что видно не было, но уже сейчас я начал ощущать их присутствие. Мир заметно убавил в яркости, а в душе поселилась хандра. «Джек, где ты?» – кричал я, пробегая пролет за пролетом. «Помогите, мальчик, открой дверь. Прошу, у меня семья». Доносились мольбы из камер. Заключенные знали, что означала сирена. Знали, что скоро их посетят высасывающие души твари. И могли лишь умолять о помощи. «Джек», не обращал я на них никакого внимания. Снизу, со стороны ямы, послышались душераздирающие крики. Дементоры находили своих первых жертв. «Джек», вдруг, я увидел впереди приоткрытую решетку камеры. Этот урод даже не закрыл ее. «Джек», я подскочил к лежащей на полу девочке и затряс ее. «Ты как? Очнись, Джек». Она подавала признаки жизни. «Слава богу! Голова!» – прокряхтела она, а я нащупал на ее затылке кровоточащую рану. Он ее ударил, услышал сирену и оставил умирать, дабы потом списать все на дементоров. «Вот мразь! Попробуй встать, Джек», – сказал я ласково. «Нам нужно убираться отсюда, пока. Кайл!» – крикнула предупреждающая Гермиона. И я сразу понял, почему. Туман окутал половицы коридора. Каменные стены стали покрываться инеем. «Дементоры, они пришли за нашими душами. Вытащите ее, давайте», — сказал я девочкам, а сам вышел из камеры и встал лицом к приближающемуся дементору. Он был один, пока что один, самый резвый, что успел добраться до второго этажа, минуя заключенных. Тело враз закостенело, пронзаемое потусторонним холодом. Захотелось взять и просто бросить любые попытки помочь, но тогда у Джек не останется и шанса на выживание, с сотрясением мозга от дементоров не убежать. После паники пришла апатия. Я испытал сверлящее душу желание просто лечь на пол, свернуться калачиком и тихонько подвывать, ожидая собственной участи. Дементор парил прямо передо мной и будто бы наслаждался и предвкушал те светлые эманации, что скопились в моей душе. Как гурман, что перед поеданием блюда сначала оценит его эстетику и ощутит исходящий аромат. И эта тьма под его капюшоном, всепроникающая, чарующая. Я смотрел в бездну мрака, и оттуда на меня глядели в ответ. Прокурс Рус. Гермиона отправила чары света прямиком в дементора. Ему это никак не навредило, девочка была слишком далеко, но зато я пришел в чувство, очнувшись от этого гипноза перед лицом самого воплощения смерти. «Прокурс Рус», — сказал я заклинание слегка осипшим голосом, связки плохо реагировали на столь стремительное похолодание. Однако, ключ слова было произнесено правильно, а движение палочкой оказалось близко к идеалу. Световая вспышка угодила прямиком в дементора, отчего тот со злостью завизжал противным скрипящим звуком, вызывающим головную боль. «Прокурс Рус! Прокурс Рус!» Я продолжал осыпать создание тьмы вспышками, не давая тому подлететь достаточно близко. «Отходим! Быстрее!» Все, что я мог, это пятиться, кастуя заклинание за заклинанием, и стараться прогнать то ощущение безысходности, что вселял в меня дементор. Гермиона и Лили за моей спиной положили руки Джек на свои плечи и спешно повели ее в сторону верхних этажей. Я следовал за ними, прикладывал все силы, дабы сохранять концентрацию и правильно произносить чары, вылетающие из моей палочки каждые 3-4 секунды. Как только по тем или иным причинам темп обстрела хоть немного замедлялся, дементор становился на лишний дюйм ближе к моей тушке, а эффект его ауры усиливался. Так не могло продолжаться долго. Моя рука уставала, горло першило и было лишь вопросом времени, когда чары не получится, а дементор этим обязательно воспользуется. Прокурс Рус. Этот момент настал довольно скоро, Мы еще даже не успели покинуть второй этаж. Я выкинул палочку недостаточно резко, из-за чего зачатки вспышки появились на ее кончике, но взрыва так и не произошло, а белый свет довольно быстро рассеялся. Дементор приблизился на критическую для меня дистанцию. Голова утонула в воспоминаниях. Дин, погибающий от обескровливания. Трупы студентов, разбросанные куклами по лестнице и холлу Хогвартса. Люпин, избивающий меня кулаками и ногами с присущей ему животной яростью. Прокурсрус. Кайл. Прокурсрус. Гермиона оказалась подле меня и помогла удержаться на ногах. Прокурсрус. Пока я приходил в себя, она продолжала осыпать дементора заклинаниями и одновременно с этим пыталась тянуть меня назад. Я ощутил на себе воздействие дементора. Было холодно и страшно, и лишь огромное усилие воли заставило меня отложить свои впечатления в самый дальний ящик подсознания. Гермионе требовалась моя помощь. Специально прокусил себе губу до крови, дабы боль вывела меня из-под влияния дементора. Пошатываясь, я окликнул сосредоточенную подругу. «Гермиона, я в порядке. Давай поочередно, как на тренировках в школе». «Прокурсрус». Она кивнула и через несколько секунд тоже произнесла заклинание. «Потом я, потом она». Так мы и выработали ритм, при котором держали дементора на отдалении, но при этом не столь быстро выдыхались и страховали друг друга от неизбежных ошибок. Лили позади нас с упертостью бульдозера тащила дезориентированную Джек в одиночку. С ее-то комплекцией это было ничуть не меньшим подвигом, чем наше сдерживание дементора. А ведь она могла и убежать, и сдаться, но девочка знала свою слабую сторону. Она не сможет произносить только что выученное заклинание с той же частотой, что и мы, так что Лили решила полностью сосредоточилась на том, чтобы постепенно отходить с Джек все дальше. При подъеме на третий этаж нам начал помогать свет от кристалла, в тех местах, где находились маленькие оконца, лучи света заставляли дементора обжигаться и противиться, преодолевая их. Сам он не обращал никакого внимания на заключенных, что вжались в углы своих камер, смотрел исключительно в нашу сторону и всем своим видом показывал, как сильно жаждет нас поглотить. Однако, мы справлялись и шаг за шагом двигались в сторону подмоги из стражников, которая когда-нибудь да должна была появиться. И почему Фергюсон с караульным ушли с нижних этажей, не решились противостоять дементорам вдвоем, я точно знал, что стражник, шедший рядом с ним, умел колдовать патронус, не телесный, но все же. По прошествии двух пролетов из трех на третьем этаже у меня начало зарождаться воодушевление, у нас получалось. Да и столь светлые эмоции помогали держаться в противостоянии с упертым дементором, так что я их не отгонял. А потом вдали коридора я увидел подмогу. Не сзади, спереди. Сквозь клубящийся туман на помощь дементору летела два его собрата. «Гермиона, беги», – прошептал я обессиленно. Рука моя почти онемела. Давление от трех темных сущностей вместо одного было серьезно усилено. Надежда почти испарилась. Нет, она упрямо замотала головой и с вызовом смотрела на дементоров. Мне на миг показалось, что девочка замышляет какую-то героическую глупость. Однако узнать итог ее мысли мне, к счастью, не довелось. «Сюда, мелкие!» Услышали мы вдруг крик позади. К нам тоже спешила помощь. Один стражник и Мэрилин могла с кухни. Она-то что тут забыла, а с ней лишь один старый Пит. «Где же другие стражники?» «Булла и Люцис!» Выкрикнул стражник заклинание, и к нам воспарили пузыри чистого света. Дементоры пытались их огибать, но подобных шариков было слишком много, и каждый из них при соприкосновении с дементором взрывался, причиняя им серьезные неудобства. Однако, три дементора стали левитировать сообща и будто бы на одной волне, отчего смогли создать вокруг себя нечто вроде барьера, сотканного из тьмы. Тот поглощал исходящие от пузырей свет и позволил монстрам почувствовать себя куда лучше и ускориться в погоне за нами. За спинами трех дементоров появились новые тени. Снова подмога. Да сколько их там? Наши простенькие вспышки стали абсолютно бесполезны перед полчищем надвигающихся дементоров. «Локомотор, Кайл, убегайте! Быстрее!» — кричал мне старый Пит. Я оглянулся. Стражник поднял Джек в воздух заклинанием, а Лили теперь с легкостью могла толкать парящую подругу дальше. «Гермиона, побежали!» Мы рванули с ней одновременно, догоняя Лили. За нашими спинами властвовала кромешная тьма, а ее слуги пытались нас нагнать. Старый Пит успел подбежать к нам вплотную. Но вот зачем он вел с собой за руку Мэрилин, он будто бы хочет бросить ее на растерзание дементором ради отвлечения внимания, но ведь это не сработает, вон там их сколько. «Продолжайте бежать», — сказал нам с уверенностью Пит, остановившись от нас за несколько футов. Он взял под руку Маглу и прислонил палочку к ее животу. Та все так же довольно улыбалась и, заметив знакомые лица, уже собиралась нас поприветствовать со своей фирменной радостью. «Анима Санста», — стражник провел палочкой поперек живота Мэрилин, «Мундитом Немвициньем», он прочертил вертикальную линию на ее груди, «Луминисуа», — закончил Пит речитатив, проведя палочкой по ее шее. Застывшая улыбка девушки будто бы замерла во времени. Я успел лишь вздохнуть, после чего все вокруг затопил живой свет. Он обволок каждую клеточку моего тела, заставил ощутить весь спектр положительных эмоций одновременно. Но главное, он отогнал дементоров. «Не стойте истуканами!» — крикнул нам Пит. «Вперед, на верхние этажи!» Я проморгался и увидел, как рядом со старым Питом лежит Мэрилин. Мертвая, но все такая же счастливая. Вот для чего они держали персонал из маглов. Не только для помощи в хозяйстве и утехах. Они были в первую очередь оружием. Свет постепенно рассеивался, а дементоры, что отлетели на другой конец коридора, уже вовсю сокращали образовавшуюся дистанцию. Пит, возобновив свой бег, я позвал нашего спасителя. «Бегите», он махнул нам рукой, «я их задержу». «Не беспокойтесь, малышня, они мне ничего не сделают. Свой хлеб здесь я ем именно для этого». Он повернулся к дементорам и стал творить магию. Чередуя три вида заклинаний, связанных со светом, он успешно отвлекал их и ненадолго стопорил. «Какое-то время Пит нам точно выиграет. Нельзя его тратить на промедление». И мы вновь побежали, вкладывая в это свои последние силы. На пятом этаже мы увидели заслон из готовых к бою стражников, что прямо возле трапезной решили держать оборону. Во главе их стоял Фергюсон. «Торопитесь, они на подходе», — крикнул нам один из стражников. «Отправляйтесь на верхние этажи». Будто бы мы этого не знали. Я с неким злорадством смотрел, как кривится лицо Фергюсона, когда мимо него пролетало тело Джек, подверженное заклинанию локомотор. Уж сейчас-то он точно не решится ни на какую подлость. Мы успешно миновали заслон, рядом с которым стояла оставшаяся четверка маглов и ожидала собственную гибель в случае необходимости. Когда поднялись на шестой, внизу уже вовсю звучали крики произносимых заклинаний. «Кайл, все хорошо?» — спросила у меня Гермиона. «Я видела, как твое лицо поплыло, когда приблизился дементор». «Да, все в порядке», — сказал я усталым благодарным голосом. «Спасибо тебе, что спасла меня от поцелуя. И тебе, Лили. Без вас я бы не смог вытащить Джек оттуда». Мы все еще быстрым шагом, бежать сил уже не было, перемещались по этажам, когда меня начал настигать отходняк. Лето оказалось уж слишком богатым на впечатления, и мне срочно требовалось хотя бы неделька беззаботного отдыха. Вдруг, на седьмом этаже мы увидели отряд волшебников. Они спешили на помощь своим коллегам и по пути недоуменно оглядывались на нас, дивясь неожиданному присутствию в подобном месте детей. «Кайл!» За их спинами я услышал мужской голос, который меня окликал. Знакомый мужской голос. Я постарался приглядеться, хотя перед глазами все плыло. Подошел ближе и увидел двух знакомых мне волшебников. «Регулус Блэк, Артур Уизли, мы вас забираем», — сказал Блэк твердо, осмотрел мимолетом парящую в воздухе Джек и повел нас дальше, на выход. Весточка добралась до адресата. «Скоро мы встретимся с друзьями. Совсем скоро окажемся в безопасности. Мы справились». Примечание к части. Аскабан, вид сверху, https://disk.yandex.ru и hbc0x22 самфаск, дементор, https://disk.yandex.ru и 83b6pmqtqk9nhw. Глава 5. Думать и подслушивать. Небо затянет кровавый дождь от не своей жизни в чужих руках. Флаг доверия был жестоко, мываясь перед застольем судьбы, где каждый твой враг. С. Пов. Гарри Поттер. Начало летних каникул. «Добро пожаловать в дом семейства Блэк, Гарри», — сказал Регулус Блэк, когда они все вместе переместились из платформы 9¾. Сириус Блэк, его крестный, засеменил на выход из дома, и дверь магическим образом открылась перед ним, пропуская волшебника в обличии собаки на улицу. «Милвин, проводи нашего гостя и покажи его спальню». «Да, отец», — сын Регулуса кивнул и направился по основной лестнице на верхние этажи. «Идем, Гарри». Гарри уважительно поблагодарил за гостеприимство главу семейства, схватил свой чемодан и поторопился за своим проводником. Ему было неловко вот так вот появляться на пороге незнакомого дома, и оттого он был немногословен и застенчив. Поднимаясь по первому пролету, Гарри вовсю глазел на настенные украшения в виде голов домовых эльфов. Они охотятся на домовых эльфов и выставляют их головы как трофей. Какой ужас! Проносилось в голове у мальчика. Реальность научила его делать самые негативные выводы об увиденном, чтобы не проморгать новую опасность, которую можно было ожидать откуда угодно. «Это слуги нашей семьи, что давно погибли», будто бы читая его мысли, ответил ему шедший впереди Милвин. «Для них является честью оказаться на этой стене, это означает, что служба их была безукоризненной». Гарри немного успокоился, когда услышал, что это всего лишь мрачноватая традиция волшебников. Но все равно, головы живых разумных существ, по мнению мальчика, ничьи стены украшать не должны. Поднимаясь по лестнице, Гарри вдруг отчетливо понял, что эти летние каникулы пройдут под эгидой одиночества. Он привык, находясь в школе, держаться за своих друзей. Лишь они давали ему надежду, поддерживали при потрясениях и помогали не сойти с ума, уподобившись преподавателям Хогвартса. В конце второго курса, куда бы ни глядел мальчик, он видел лишь недоброжелателей. С одной стороны был Дамблдор, могущественный волшебник, что превратил школу, в которой Гарри учился, в смертельно опасный полигон. Директор по какой-то причине считал, что Гарри является его слабым местом, что, если убить мальчика, то и сам он падет вслед за ним. И одновременно с этим Дамблдор запросто кидал мальчика наравне с остальными учениками в самую топку страха, боли и опасности. Он заявлял в конце первого курса, что Волан-де-Морт жаждет его убить, но потом подкидывал дневник с темным лордом сначала его лучшему другу Кайлу, а потом и Невиллу. Гарри не понимал, что и по каким причинам делает Дамблдор. Большую часть времени он и вовсе считал того опаснейшим безумцем. Но в одном Гарри был уверен точно, директор явно не являлся его другом. Никто из взрослых не являлся, на самом деле. С другой стороны был Волан-де-Морт, явный противник Дамблдора, который жаждал убить Гарри, дабы ослабить и победить своего визави. Или не противник, в тот момент, когда Невилл, порабощенный темным лордом, сбегал из школы, то обронил напоследок что-то про условия сделки, которые он выполнил. Значило ли это, что они сотрудничают, и перестают ли они от этого быть врагами? Кайл говорил, что вряд ли это было показной враждой. Слишком много смертей, слишком бессмысленно заниматься подобным, когда в твоих руках сосредоточена власть целой страны. Его друг считал, что скорее Дамблдор, подобно Демиургу, управляет не только учениками, преподавателями и министерством магии, но и побежденными врагами, используя тех в хитросплетенных интригах, до смысла которых ребятам дойти никак не получалось. Но и в случае Волан-де-Морта, при всех вопросах и загадках Гарри определенно точно имел заклятого врага, что убил его родителей и обязательно попытается убить его самого. Вот и получалось так, что пока сильные мира сего либо использовали мальчика как марионетку, либо старались отправить в мир иной, лишь друзья Гарри были на его стороне и не желали тому зла. Кайл, Рон, Гермиона, Симус, другие однокурсники, ко всем им он за 2 года в Хогвартсе сильно привык и считал, что может положиться на друзей во всем. Однако сейчас Гарри предстояло провести летние каникулы без них, и не абы где, а в доме семейства Блэк, с незнакомыми ему волшебниками, с людьми Дамблдора, с крестным, что постоянно был в форме собаки и при первой их встрече выглядел настолько ужасающе, что Гарри чуть не грохнулся в обморок. Окружающая обстановка запретного леса и находившийся рядом директор этому всячески способствовали. «Мы будем писать друг другу, Гарри», — подбодрял его Кайл, когда они ехали в поезде после окончания учебного года. «Сейчас такая неразбериха, что тебе просто нужно никуда не высовываться, никого не бесить и на всякий случай держать мантию-невидимку поблизости». Маглорожденным ребятам повезло, они отправлялись к летнему опекуну все вместе, а еще с ними был Кайл, который никого в беде не бросит. То, как его друг погнался тогда за темным лордом, как не раздумывая бросился догонять могущественного волшебника, дабы спасти Невилла. Гарри воочию увидел, насколько героический у него друг, и отправился следом на метле, как только смог избавиться от заклятия, что прилепило его к стенке. Кайл был другом, которого Гарри безмерно уважал. Он старался на него равняться, прислушивался к его советам и, сам того не зная, готов был ввязаться следом за ним в самую опасную авантюру, которую только мог вообразить. Кайл был лидером, которым Гарри бы никогда не стал. И когда его лучший друг рассказал об идее создать в школе собственный клуб, Гарри согласился одним из первых, хоть и понимал, что тогда придется отказаться от квиддича. Гриффиндорская команда летунов общалась с ним вполне себе хорошо и доброжелательно, но у всех их не было одного важного качества. Они не стояли друг за друга горой, не были готовы к риску агрессии или вляпаться в неприятности, не собирались всеми силами защищать своих одноклубников от угроз школы и преследовали лишь свои собственные интересы. Так, по мнению Гарри, было во всех клубах, разве что кроме клуба директора, в котором ученики были настоящими фанатиками и были готовы на риск, но не ради других одноклубников, а ради самого Дамблдора. И когда Волан-де-Морт убил 7 студентов во время своего побега, страх и гнев учеников вылились на них, на соседей по комнате Невилла, что не заметили подмены. Только вот именно мы-то и раскрыли Невилла. Нашли убийцу, как того и требовал Дамблдор. Однако, студенты Хогвартса были иного мнения. После этого события стало понятно, что в других клубах, даже самых престижных по типу дуэльного или команды по квиддичу, они не получат ту поддержку, на которую рассчитывали. Выход был только один и заключался он в создании своего клуба, наперекор всем остальным. Проблем это сулило превеликое множество, но Гарри верил в силу духа их компании и надеялся, что все получится. Мы уже будем третьекурсниками и дадим отпор любым ученикам, что решат нас задирать, храбрился Гарри, морально готовясь к третьему курсу учебы в еще большем окружении недоброжелателей. «Вот и твоя комната». Гарри посмотрел на говорившего мальчика, а потом перевел взгляд на обычную комнату с небольшим комодом, кроватью с прикроватной тумбой, столешницей и стулом у окна. «Прости», — вырвалось у него. «Точно, я в доме Блэков, а Мелвин повел меня на верхние этажи, показывать комнату, где я буду жить на каникулах», — сообразил Гарри, возвращаясь в реальность. «Ты в норме?» — спросил у него ребенок Блэков. «А, да, я просто немного потерялся в мыслях, задумался, в общем», — отмахнулся Гарри, будто это было пустяком. Однако, раньше он не витал в облаках настолько, чтобы потеряться в пространстве и времени. Мальчишка же, стоит отдать ему должное, не купился на проявленную легкомысленность и подозрительно посмотрел на Гарри. «Да, и когда ты задумался?» Гарри немного смутило то, в каком тоне Мелвин задал вопрос. Для своих 11 лет он звучал достаточно резко, но Гарри все же был здесь на птичьих правах, да и к тому же в добровольно-принудительном заключении, так что ответил как есть. «Ну, думаю, когда мы поднимались по лестнице, а что, сразу, или на втором этаже?» Продолжил допрашивать его Мелвин. «На втором, вроде бы. А что случилось, ты можешь сказать?» Но вместо ответа Мелвин лишь сделал грозное лицо и во всю мощь своих детских легких крикнул. «Кикимер!» Миг, и перед Гарри прямо в воздухе появился домовой эльф. Он был укутан в грязную замшелую простыню и смотрел из-под лобья своими глубоко посаженными глазками, недовольно и, казалось, даже враждебно. «Молодой хозяин звал Кикимера, и Кикимер пришел ел», — гнусаво пророкотал эльф. «Что за дела, Кикимер? Ты опять начудил со своей философской лестницей. Мыслитель видит свои действия как эксперименты, а вопросы — как попытки что-то выяснить. Успех и неудача для него, прежде всего ответы», — продекларировал домовик. Гарри ничего не понял, а вот Мелвин ответил сразу же. «Это не значит, что можно погружаться в свои раздумья прямо на лестнице, да еще и втягивать в это наших гостей. Быть великим, значит давать направление», — ответил Кикимер. «Нет, Кикимер, отец уже говорил с тобой на этот счет. Преимущество плохой памяти состоит в том, что одними и теми же хорошими вещами можно несколько раз наслаждаться впервые». Мелвин закатил глаза. «Только не придуривайся, будто забыл о том разговоре. Убери чары немедленно. Чем выше мы взлетаем, тем меньше мы видим тех, кто не может летать», — ответил домовик с нотками вселенской грусти в голосе и исчез. «И чтобы без новых чар, Кикимер», — прокричал ему вслед Мелвин. «Поистине, человек – это грязный поток», — эхом прозвучал голос домового эльфа отовсюду одновременно. «Поток, ах, поток, ну все, я расскажу отцу. Может, теперь он наконец-то тебя выгонит». Гарри окончательно запутался в столь необычном диалоге между Мелвином и Кикимером. «Какой еще поток? И при чем здесь полеты?» Не обращая внимания, обратился к нему мальчик, когда перестал костерить домовика. «Ты, наверное, ничего не понял. Да, в общем, ты попал под чары нашего домовика Кикимера, которого видел только что. Он любит поразмышлять о вселенной и все такое, а еще говорит постоянно мудреными фразочками. Я всю жизнь учусь понимать, что он имеет в виду за своими кружевами из слов. Ну так вот, Чары эти погружают людей в глубокие размышления на самые разные темы. Я вот недавно тоже попался и почти 3 часа думал о том, какое мороженое вкуснее, фисташковое или шоколадное, представляешь, А сейчас я еще подвержен им? Спросил Гарри с опаской. Он очень не любил находиться под какими бы то ни было чарами. Неа, они работают только на лестнице, со 2-го этажа и по 4-й. В общем, за домовика я приношу свои извинения, он у нас чудаковатый, как ты мог заметить. Экспертом по определению чудаковатости домовиков Гарри себя не считал. Единственная встреча с домашним эльфом до этого у него проходила лишь в разгар Хэллоуина на 2-м курсе, да и там домовик пытался покалечить учеников, пока его не раскрыли. Вряд ли это можно было назвать адекватным поведением. Если и есть нормальные домовые эльфы, то я пока что таких не встречал, а до тех пор предпочту считать всех их психами и, желательно, держаться от них подальше, подумал Гарри. Ну, ладно, наверное, ничего же страшного не произошло. Да, кстати, а почему он у вас такой? Мне не говорят, с обидой в голосе ответил Милвин. Отец лишь сказал, что Кикимер когда-то его 2 раза здорово выручил, и оттого стал вот таким. Собственно, именно поэтому он его и не прогоняет, позволяет жить в доме и мыслить о судьбах мира. А мне, между прочим, пришлось пить то отвратное зелье, чтобы не попадать в его ловушки. Возмутился мальчик. Ладно, проехали. Он, видимо, понял, что его обида прозвучала слишком по-детски и поспешил сменить тему. Как тебе твоя комната? Гарри еще раз осмотрел помещение. Самое обычное и ничем не примечательное. Выглядит довольно уютно. Попытался он подобрать подходящие этикету слова. Да ладно, скука смертная, а не комната, Милвин усмехнулся. Но мы можем ее обустроить, если хочешь. Пойдем, покажу свою комнату и некоторые прикольные магические штуки. Хочешь? Да, давай, сразу же согласился Гарри, заинтересованный магическими приблудами. Он закатил свой чемодан под кровать и вышел из комнаты вслед за Милвином. Им пришлось спуститься по лестнице на 3-й этаж, именно там находилась комната мальчика, и никаких желаний погрузиться в пучины сознания у Гарри не возникло. Опять заколдованные лестницы, прямо как в Хогвартсе, пробурчал Гарри еле слышно. Однако, Милвин его услышал. Что, в Хогвартсе на лестницах наложены какие-то чары? Да там, ой, Гарри закрыл ладонью рот. Я совсем забыл, Милвин же поступает на 1-й курс. Мне категорически нельзя ему ничего говорить о школе. Мистер Блэк же предупреждал об этом еще при первой встрече на платформе. А, точно, забудь, сказал Милвин и потерял к сказанным Гарри словам всякий интерес. Или умело притворился, что потерял. Он знает, что мне запрещено с ним об этом говорить. Или Милвин просто проявил вежливость из-за моей реакции, размышлял Гарри, следуя за сыном Блэков. Вскоре они попали в комнату Милвина. Она не шла ни в какое сравнение с комнатой Гарри. Само помещение было куда больше. На стенах висели зачарованные анимированные постеры. Одеяло не лежало на кровати, а парило в воздухе в нескольких дюймах над матрасом. В большом шкафу-трансформере что-то пощелкивало, а сам он умело переставлял свои отсеки с разными вещами. Лампа на потолке светила переливающимся неоновым светом и перемещалась по нему со скоростью летящего заклинания. «Вау!» – восхищенно высказался Гарри, разглядывая столь необыкновенную комнату. «Я все сам здесь обустраивал», – сказал с гордостью Милвин. «Ну, может, мама немного помогала, но в основном я сам». До этого Гарри был в магическом доме лишь однажды, в прошлом году, когда август месяц они провели в норе. Но там во всем здании и близко не было столько волшебных штук и примочек, что находились в одной лишь комнате Милвина. «Круто, да, я просто обожаю заполучать разные зачарованные вещи, и родители меня с этим балуют. У меня есть друг, который живет в мире маглов, представляешь, у них там ничего магического нет, только электричество», произнес Милвин по слогам слово, которое сам Гарри прекрасно знал. «Я сам вырос в доме маглов», пожал он плечами, продолжая с интересом рассматривать содержимое комнаты мальчика. Его взгляд переместился на квадратную каменную тумбу, что стояла у большого зеркала. Прямо на ней лежала газета ежедневного пророка. Гарри вздрогнул, когда увидел колдофотографию его школы на титульной странице и устрашающий заголовок. «Волан-де-Морт вернулся. Погибшие ученики Хогвартса стали его первыми жертвами». «Ты читаешь газеты?» – спросил Гарри нервно. Он не знал, как принято в семьях волшебников скрывать от детей информацию об опасностях Хогвартса. По крайней мере, Джинни Уизли никаких газет читать не позволяли, да и она сама к этому не стремилась. Он же догадается, что что-то здесь нечисто по одному лишь этому заголовку. Или Мелвин уже знает, их читает отец. А я так уношу, бывает, интересные экземпляры к себе, ответил беззаботно мальчик. Гарри показалось, что беззаботность эта была наигранной. Он хотел расспросить Мелвина поподробнее о его мыслях касательно возвращения Темного Лорда, но так и не решился этого сделать. Как с ним общаться, не затрагивая школу Хогвартс? Это очень сложно. Мне необходимо тщательно выбирать темы для разговора, чтобы не заработать себе проблем. Мистер Блэк вряд ли будет доволен, если я своим длинным языком устрою мальчику лишних проблем при поступлении. Мелвин вновь очень чутко понял мысли Гарри и переключился на магические изобретения. Он показал ему глубокую миску из непонятного металла, которую можно было надеть на голову, и она каким-то образом делала случайную прическу, что было довольно весело. Потом Мелвин мельком продемонстрировал большое человеческое ухо из какого-то пластичного материала, из которого можно было услышать различные незнакомые голоса. После Мелвин и вовсе взмахнул своей палочкой, и шкаф трансформера кружил их со всех сторон и создал импровизированную версию эдакого шалаша, в котором они смогли посидеть и познакомиться получше. Гарри проникался симпатией к единственному сыну Блэков. Пусть он и был на 2 года младше его самого, но Мелвин компенсировал свой возраст довольно глубокими познаниями в магическом мире, задорным характером и доброжелательным настроем по отношению к Гарри. «Кажется, если я найду здесь нового друга, то каникулы будут не такими уж и плохими», — решил Гарри, слушая вполуха о том, как Мелвин рассказывал о прочих магических штуках и показывал их работу. Заселение в дом Блэков прошло успешно. 3 недели спустя плохой сон разбудил мальчика с позаранку. Опять мистер Дурсль. Хруст его головы такой противный, думал Гарри, вспоминая, как 2 года назад к ним домой наведался безумный великан Хагрид. Именно тогда мечты о сказке спрятались глубоко внутри, а отрезвление настигло мальчика наравне с ночными кошмарами, которые возникали по нескольку раз в неделю. Гарри открыл глаза и увидел за окном предрассветное утро, на которое также смотрел его крестный. Сириус будто почувствовал, что он проснулся, и повернулся к нему, взирая на него своими собачьими глазами. Выглядел его крестный не так, как во время их первой встречи. Шерсть его не походила на стекающую нефть, глаза не отдавали кроваво-красным оттенком, а хвост не был раздвоенным, и аура не было того страшащего чувства, от которого кровь стыла в жилах. Каждый день Гарри ложился спать у себя в комнате в одиночестве, и каждый раз он просыпался, а Сириус Блэк был рядом, то ли охранял его, то ли просто любил смотреть именно в это окно по утрам. Поначалу Гарри было жутко неловко, мало того, что он совсем не знал, как ему общаться с крестным отцом, находящимся в форме животного, так еще и его крохи личного пространства постоянно нарушались Сириусом. Но потом ничего, привык и стал даже желать ему доброго утра, на что собака постоянно лишь фыркала и уходила прочь, бродить неподалеку от дома, охраняя его от незваных гостей. Пару раз Гарри забывал, что перед ним человек и норовил погладить его вьющуюся шерстку или почесать за ушком, и только потом себя одергивал и еще больше смущался. Чесать за ушком у взрослого опасного волшебника. Как бы потом мне не понадобился новый охранник, защищающий от охранника старого, костерил себя в те моменты мысленно Гарри. Дни в доме Блэков проходили неплохо, не вау, и не лучше уж в Хогвартс, а где-то посередине между этими крайностями. Были дни, когда они с Мелвином весь день проводили вместе за каким-нибудь очередным дурачеством или игрой с его магическими штуковинами, которых у него, казалось, было бесконечное количество. А иногда Мелвин покидал дом с матерью или отцом, и Гарри оставался совершенно один в большом мрачноватом доме, наполненном магией и секретами темного семейства. Его же никуда не выпускали по соображениям безопасности, отчего дни в заперти тянулись долго и утомительно. В газетах, которые он по цепочке получал от Мелвина, заглавной до сих пор оставалась тема возвращения Темного Лорда. Министерство магии давало многочисленные комментарии, выражало озабоченность вернувшейся угрозе их существования под пятой Дамблдора и даже создало специальный отдел Аврората по поимке врага волшебного мира 1. Даже Регулус Блэк периодически приходил со своей работы чересчур нервным и чем-то озабоченным, что не ускользало ни от внимания Гарри, ни от его сына Мелвина.